بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Итак, упоминание о хвале Аллаха, الحمد, это есть указание общее на توحيد, какое الأسماء والصفات, или на توحيد العلمي, الاعتقادي, да, то есть توحيد знания и убеждения. Но сказано, что в фатихе еще содержится подробное теперь указание в подробностях на этот таухид. А именно, указание, упоминание о пяти именах. Эти пять имен, они указывают на таухид аль-асма ва-сифат. А именно, Аллах, альхамдулиллах, Рабб, Раббиль-Аламин, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик. Или Аль-Малик, царь. И здесь важно упомянуть принципы. Первый принцип, он заключается в чем? Что имена, это очень важный вопрос, важный принцип в отношении имен атрибутов Аллаха, которые нужно понимать, которые отличают Ахль-Сунна валь-Джамаа от заблудших групп. Что имена Господа, они указывают на атрибуты Его совершенства. Они произведены от атрибутов. То есть имя Аллаха – это и имя, и качество. Это важно. У человека не так. Человек может называться Махмуд. Хвалимый, достойный похвалы. Но быть очень плохим человеком, достойным всякого порицания. То есть это только название, но не качество. Человек может называть его Абдулла, раб Аллаха. Но он из самых нечестивых людей. Абдулла ибн Убей. Хорошо. У Аллаха Субхану Тааля не так. Это важное правило в вопросе атрибутов. Имя Аллаха – это всегда имя, и это качество, атрибут. Именно поэтому они прекрасные. Именно поэтому они хусна. Если бы это было просто слово, которое не имеет, не несет в себе смысл, тогда оно бы не было прекрасным. Не было бы хусна. Тогда бы оно не указывало на совершенство и на похвалу. И тогда бы можно было имена использовать одно взамен другого. И тогда можно было бы употреблять имена, связанные с отмщением и гневом, тогда, когда речь идет о милости и о милосердии, и о доброте, и наоборот. Тогда можно было сказать «Аллахумма инна заламту нафси, фагфир ли иннака анталь мунтаким». «О Аллах, я причинил несправедливость в отношении самого себя, прости мне, поистине ты отмщающий». Потому что не было бы разницы, если нет у имен смысла, они не указывают на атрибуты, как это говорят заблудшие. Они отрицают атрибуты Аллаха и говорят, все эти имена – это просто названия и синонимы. Все указывают на сущность Творца, и все. А не так, что отмщающий, значит, обладатель атрибута мщения. Хорошо. Милостивый обладатель атрибута милости и так далее. Хорошо. Или человек скажет, «Аллахумма а'тини фа'иннака ант-тадаруль ма'ани». «О Аллах, дай мне поистине ты, причиняющий вред и отказывающийся дать кому-то что-то». То есть, препятствующий получению кем-то чего-либо. То есть, упоминает Аббар и Аль-Мани. Хотя здесь уместно, когда он просит упомянуть, что наоборот, щедрость Аллаха Субхану ва Тааля. И так далее. Поэтому отрицание смысла прекрасных имен Аллаха является одним из величайших проявлений отклонения в вопросе имен и атрибутов. По-арабски отклонение называется «алильхад». мы с вами учили «Ильхад» – отклонение вопроса имен и атрибутов Аллаха, что «Ильхад» он имеет несколько форм. Одна из самых тяжелых форм отклонения в вопросах имен и атрибутах Аллаха – это лишение имен Аллаха смысла и значения. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вазару ллядина юльхидуна фи асмаи псуджзоуна макану ямалю». Оставьте тех, которые отклоняются в отношении имен Аллаха. Им будет воздано за то, что они совершают. Если бы имена не указывали на смыслы и не указывали бы на атрибуты, тогда нельзя было бы использовать отглагольные существительные, связанные с этими именами. Тогда нельзя было бы Аллаха характеризовать существительными, которые вытекают из этих имен. То есть, если бы имена не имели смысла, если Ар-Рахман не означал бы, что Аллах милостивый, что Он милует, тогда бы нельзя было использовать, значит, в отношении Аллаха слово «рахма» – милость. А Аллах, Субхану Тааля, сообщает о себе, рассказывает о себе, используя как раз эти существительные. Характеризует себя этими существительными, масдарами. Утверждает обладание им этим. И также его посланник утверждает обладание Аллаха этим. Так Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна Аллаху ар-Раззаку зуль куввати аль-матин». Поистине Аллах, Он дающий пропитание, обладатель чего? Аль-кувва. Силы мощный. Мы знаем, что аль-кавви сильный, аль-кавви одно из имен Аллаха. Имена, мы сказали, правила имеют значение. Значение – обладатель совершенной силы. То есть смысл этого имени – тот, который обладает силой. Если бы имя не означало ничего, тогда бы Аллах и не сказал бы о себе обладатель кувва, обладатель силы. Раз он говорит, что он обладатель силы, значит имя его аль-кавви указывает на обладание атрибута сила. Или говорит: «Фалилляхи аль-иззату джамиа». Аллаху принадлежит все величие, аль-изза. Имя Аллаха аль-азиз. Если бы ничего не означало бы, тогда бы Аллах не сказал про себя, что он обладает изза, величием. Если бы не было у него атрибута изза и атрибута кува, тогда бы он не называл бы себя кави и не называл бы себя азиз. Аль-кави и аль-азиз. В Сахихе передано от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Инна Аллаха ля янаму, ва ля янбаги ляху ан янам». Поистине Аллах не спит и не подобает ему спать. «Якфиду ль-киста ва ярфа», возвышает весы и опускает. «Юрфа илей амалу лейли кабля нахар, ва амалу нахари кабля лейли». Восходит к нему деяние ночи до наступления дня и деяние дня до наступления ночи. «Хиджабу ан-нур». Завеса его свет. Леукешефаху ля ахракат субухату ваджихи мантаха илейхи басару мин халькихи. Если бы он открыл эту завесу, то сожгли бы лучи лика его все, до чего доходит взор его. Мы говорили с вами, что это не ограничение взора Аллаха, до чего доходит, а взор Аллаха доходит до всего. То есть все бы тогда сгорело. Здесь пророк, алейхиссалату ассалям, утверждает, подтверждает масдар, то есть существительное. Сифат в виде упоминания существительного, которое производится от имени какого? Аль-Басир, видящий. Итак, Аль-Басир, это не просто Аль-Басир, как говорят мутазилиты и другие. Просто имя Аль-Басир. Означает Аллах. Все. Нет, сказано... «Ля ахрака субхату ваджихи мантаха илейхи басаруху». Сожгли бы лучи его лика, все, до чего доходит взор. Его, значит, у Аллаха есть взор. Басар. Он аль-басир, обладающий чем? Басар. Видящий, обладающий видением. Или в другом хадисе: «Альхамду лилляхи аллази вассиъа самъа вал-абсуат». Хвала Аллаху тому, чей слух охватывает все звуки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям утверждает наличие Аллаха слуха. Аллах не просто ас-самия, слышащий. Просто сами, не означающий, что он слышит. Нет, обладатель слуха. совершенного слуха. И в Сахихе приводится хадис дуа истихара. Аллахумма инни астахируха би илмик ва астагдируха би кудратик. О Аллах, я прошу у тебя правильного выбора посредством твоего знания, сказано. Хорошо. Сказано, прошу у тебя помощи посредством твоего могущества. Кудра. Поэтому Аллах, Он знающий знанием и могущим могуществом. Хорошо? Могущественным могуществом. И Аллах Субхану Тааля говорит Мусе: «Инни стафейтука аля наси бирисаляти ва бикалами». Я избрал тебя, Муса, среди людей посредством своих посланий и своей речи. Калами. То есть Аллах говорит, что Он говорит речью. Он аль-азим, великий, обладающий аль-азама, величием. Как в достоверном хадисе сказано, что Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-азама то изари, валькибрияю ридаи». Величие – это мой изар. А гордость – это моя накидка, моя мантия, рида. И Он аль-хаким, одно из имен Аллаха – аль-хаким. Потому что Он обладатель мудрости, обладатель хукма, решения. «Фальхукму лилляхи аль-алий аль-кабир». Хукм, решение принадлежит Аллаху, высокому, великому. И мусульмане единодушны. Иджма среди мусульман, что если человек клянется жизнью Аллаха, говорит «бихаятилля», или слухом Аллаха «бисамилля», или зрением Аллаха «бибасарилля», или силой Аллаха «бикуватилля», или могуществом и величием Аллаха «биизатилля» ау «биазаматилля», его клятва считается свершившейся. И тогда, если он нарушит ее, он должен ее искупать. Потому что это атрибуты совершенства, от которых производятся его имена. Мы с вами говорили, что если человек поклянется не Аллахом, то его клятва считается несостоявшейся. Ему надо каяться. Вопрос, состоялась клятва или нет? Нет, не состоялась клятва. В отличие от атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Теперь у каждого из имен... У каждого из имен есть, во-первых, тот смысл, на который они указывают. Хорошо. И есть также то, что вытекает из этого имени. Мы с вами раньше проходили это. Лилавазим. И говорит Нуркейм, имя Аллаха Аль-Азим. Тот, кто не знает величия Аллаха, тот отрицает то, что вытекает из имени Аль-Азим. Или Исм... Имя Аллаха Вахир, явный. Из того, что вытекает из этого имени, Лавазим, следует из него, это то, что Аллах Субхану ва Тааля, нет ничего над ним. Как в достоверном хадисе, Пророк Саусам говорит: «Ванта вахиру фалейса фаука кашей». Ты явный, и нет ничего над тобой. То есть Он, Аллах Субхану ва Тааля, над всем. И тот, кто отрицает то, что Аллах над всем, возвышенность Аллаха, фаукиятуху, тот, значит, отрицает то, что вытекает из имени Вахир, явный. Дальше Ибн-Аль-Каим говорит о том, что имя Аллаха, сейчас идет разбор чего? Тех имен, которые указывают на атрибуты. Да? А в свою очередь все атрибуты сводятся к этим атрибутам. То есть они указывают на все другие атрибуты также. Указывают на атрибут непосредственно, который содержится в этом имени, а потом еще указывают на другие атрибуты как следствие. Хорошо? И дальше Ибн-Аль-Каим говорит о том, что «Лафзуль-Джаляля», то есть имя Аллах, оно указывает на все имена и атрибуты. И говорит он, имя Аллаха, Аллах, указывает на все прекрасные имена и на все высокие атрибуты тремя видами указаний. Во-первых, указывает имя Аллаха на его иляхия. Непосредственно на его иляхия, то есть на его божественность. Хорошо. Что в свою очередь подразумевает утверждение у Аллаха атрибутов божественности и отрицание того, что противоречит атрибутам божественности. А что это за атрибуты божественности, сифатур илахия? Это атрибуты совершенства, которые не имеют ничего общего с творениями, то есть нет подобия им в творениях, и не имеют ничего общего с недостатками. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, Он все другие имена прекрасные относит к этому имени. То, что называется идафа, да, мы вчера с вами говорили, изафитное сочетание. Так Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Валилляхи ласмауль хусна». У Аллаха прекраснейшие имена. Все прекрасные имена Аллах, субхану ва тааля, относит к своему имени Аллах. Потому что имя Аллах указывает на все атрибуты и совершенства и на все прекрасные имена. Понятно? Поэтому «Валилляхи ласмауль хусна». И говорится «Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Куддус, Ас-Салам, Аль-Азиз, Аль-Хаким». Это все из имен Аллаха. Да, так говорим мы. То есть, мы говорим с вами «Аль-Куддус, Аль-Азиз, Ас-Салам, Аль-Мухаймин, Аль-Хаким». Это все из имен Аллаха, мы говорим. Да? Ар-Рахман. Но не говорим «Аллах» – это из имен Аль-Хакима. Или Аллах – это из имен Ар-Рахмана. Или из имен Аль-Азиза и так далее. То есть, все имена Аллах относит к имени своему Аллах. Творец относит к имени своему Аллах. Раз так, это значит, что имя Аллах, оно указывает на значение всех остальных прекрасных имен Аллаха. Указывают на это в общем. Понятно? То есть имя Аллаха, Аллах указывает на все его прекрасные имена, то есть на смыслы всех прекрасных имен, но указанием каким? Общим. А уже все другие имена, они есть подробное указание на эти смыслы. Разъяснение сифатов илахия, то есть атрибутов Бога. Хорошо. Имя Аллах произведено от атрибутов божественности. Сифатур Илахия. Хорошо. И имя Аллах, оно указывает, во-первых, на то, что Он ма'лух. Ма'лух, то есть Он ма'буд. Он есть тот единственный, кто заслуживает поклонения. Имя Аллах – Аль-Илах, то есть от Аляха Я'луху – обожествлять, поклоняться кому-то с любовью, довольством, покорностью. Итак, имя Аллах указывает на то, что Он Ма'лух, Он Ма'буд, что в творения поклоняются Ему с любовью, возвеличиванием Его, с покорностью Ему. Бегут к Нему, ища удовлетворение их потребностей и спасение от их бед. Из этого вытекает, раз он ма'лух, то есть тот единственный, кому поклоняются с любовью, с покорностью, с возвеличиванием, к которому обращаются в бедах, в несчастьях, при трудностях. Отсюда вытекает уже это указание какое? Указание следствия. Да, вытекает, значит, что он обладает совершенным господством. То есть он хозяин всего. Раб. Совершенство рубубия. И означает, что он, значит, обладатель рахма, милости. Правильно? А то, что он Господь, и то, что он милостивый, это включает в себя указание на то, что, значит, он обладает кемалюль-мульк, то есть совершенной властью. И совершенной хвалой, аль-хамд. Поэтому его божественность, илахия, его господство, рубубия, его милость, то, что милосердное, его рахмания, его власть, из имени Аллаха все это, то, что мы сказали, рубубия, илахия, рахмания, мульк. То, что он Бог, то, что он Господь, то, что он обладает властью, то, что он милосердный. А все остальные потом атрибуты совершенства вытекают уже из этих четырех. Потому что это то, что перечислено, эти четыре вещи, они невозможно, чтобы ими обладал кто-то, кто не является хай, живым, кто не является самия, всеслышащим, кто не является басыр, всевидящим, кто не является кадир, всемогущим, кто не является мутакеллим, то кто-то не говорит, кто не является фаалли майури, то есть делающий, что пожелает, что хочет, кто не является мудрым в своих действиях. Атрибуты Аллаха, мы говорили с вами, что их делят на виды, да? Атрибуты сифат аль-джаляль валь-джамаль, атрибуты величия и красоты, они больше связаны с именем Аллаха. Итак, здесь в суре Аль-Фатиха, значит, какие имена, которые указывают подробно на атрибуты Аллаха? Аль-Хамд указывает, в общем, на таухид аль-асмау сифа, потом имена Аллах, Рабб, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малик. Имя Аллах больше связано с сифатами, атрибутами Аль-Джамаль валь-Джаляль, то есть величия и красоты. Атрибуты действия, атрибуты могущества, то, что Аллах, от него только зависит польза и вред. Он, который дает, и он, который препятствует. Осуществляется воля его непременно. Желание его, обладанием совершенной силой, управлением делами, творений. Это больше связано с именем каким? Рабб. Дальше в суре Фатиха имя Рабб идет, Господь. Атрибут справедливости. То, что Аллах, субхану тааля, дает кому-то больше. Кому-то удерживает, кого-то меньше дает. Кого-то возвеличивает, кого-то, наоборот, унижает. Аллах, субхану тааля, который побеждает. Атрибут решения, аль-хукм и подобное. Это больше связано с каким именем? Аль-Малик. С именем Аль-Малик, царь. И Аллах связал это имя с судным днем. Малики Яумиддин, сказано. Почему? Потому что в этот день идет джаза, то есть воздаяние, и это воздаяние будет по справедливости. Так справедливость связана с именем Аль-Малик. А имя Малик упоминает судным днем, в совокупности с судным днем здесь, потому что это будет воздаяние биль-адль по справедливости, во-первых. Во-вторых, потому что в тот судный день только он принимает решение, больше никто. То есть аль-хукм только ему в тот день. Потому что это день истинный. И то, что до него, как судный час и так далее, все это истина. Почему Малик вместе упоминается здесь Йомуддин, да, судным днем? Потому что судный день это и есть тот предел. Конечный предел. Аль-гая. А мирские дни это просто этапы. Этапы на пути к этому конечному пределу. Теперь Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, останавливается подробнее на вопросах улюхия, рубубия. И он говорит, посмотри, задумайся о связи между аль-хальк, творением, и аль-амр, приказом, волей, с этими тремя именами. С именем Аллах, Рабб, Ар-Рахман. Как проистекает аль-хальк, сотворение, аль-амр, приказ, награда и наказание из этих имен. И как эти имена объединяют творение и разъединяют. Они, которые объединяют и которые разъединяют. Имя Рабб, говорит он, оно, которое общее для всех творений, то есть оно, которое объединяет все творения, оно общее для всех творений, потому что он Раббу кулличей. Он Господь всякой вещи, создатель всякой вещи, мощный над этой вещью, то есть подчиняющий эту вещь. И никакая вещь не выйдет из-под его господства, из-под его рубубия, за рамки его рубубия. Все, что есть в небесах и на земле, это рабы Аллаха, они, которые в Его плане, они, которые подчинены Ему. Поэтому все творения объединены вот этим вот атрибутом рубубия, господства. Понятно? Но разделены атрибутом улухия, божественность. Богом его своим единственным считают счастливые и добровольно признают, что он есть Аллах, кроме которого нет иного достойного поклонения, наряду с которым нельзя поклоняться никому, наряду с которым нельзя уповать на кого-то, надеяться на кого-то, бояться кого-то, любить кого-то, обращаться к кому-то, покоряться кому-то, смиряться перед ним, бояться кого-то и так далее. То есть все виды поклонения: таваккуль, раджа, аль-хауф, аль-хуб, аль-инаба, аль-ихбат, аль-хашья, тазаллул, аль-худу, только ему. И вот здесь расходятся люди. И делятся на две группы. Первая группа, которая предает ему сотоварищей, которая в поклонении, которая будет в огне. И другая группа единобожников, которые будут в раю. Аль-Илахия, божественность. Это то, что разделило их. А господство то, что рубубия объединило их. Религия и шариат, приказ и запрет – это все из качеств божественности. Это относится к качествам улухия. Аль-Хальк – сотворение, создание, управление, действие. Это из качеств чего? Рубубия. Аль-Джаза – воздаяние, награда, наказание, рай, ад. Это из качеств Аль-Малик – власти, качеств мулька, да, власти. И он есть обладатель и властелин судного дня. После того, как Аллах Субхану ва Тааля упомянул хамд, после этого он упомянул что? Эти все имена, о которых мы сейчас говорим. Связав хамд с содержанием этих имен и со значением этих имен. Это указывает на то, что он Махмуд, то есть он восхваляемый за свою божественность, в своей божественности. Он восхваляемый, достоин похвалы в своем господстве. Он восхваляемый в своем милосердии, рахмания. Он восхваляемый в своей власти, в своем царствовании. Он Иляхун Махмуд, то есть Аль-Хамд сначала упомянут, а потом эти имена, это значит, что хамд касается всех этих имен. И эти имена раскрывают смысл хамд. Это значит, что он Иляхун Махмуд, то есть Бог достохвальный. Что он Раббун Махмуд, Господь достохвальный. Рахман Махмуд, милостивый, достохвальный. Малик Махмуд, царь достохвальный. Таким образом, посредством этого указывается на то, что все проявления совершенства принадлежат ему. Все виды совершенства принадлежат ему. И каждое имя по отдельности указывает на совершенство его. И вместе эти имена указывают на совершенство его. Одно имя указывает на совершенство по отдельности, второе имя указывает на его совершенство по отдельности. И вместе эти имена, будучи упомянуты вместе, также указывают на совершенство его. Пример этого. Валлаху ганиюн хамид. Аллах богатый, достохвальный. Два имени. Гани, хамид. Валлаху алимун хаким. Аллах знающий, мудрый. Валлаху кадирун, валлаху гафуру рахим. Аллах могущественный, Аллах гафурун рахим. Прощающий, милостивый. Само по себе имя Аль-Гани. Давайте возьмем первое. То Аллах Гани и Хамид. Аллах богатый, Хамид. Славный или достохвальный. Само по себе богатство Аль-Гина – это атрибут совершенства. Если отдельно взять Хамид теперь. Хамид указывает на атрибут какой? Аль-Хамд. Аль-Хамд – это тоже атрибут совершенства. Итак, по отдельности эти имена каждый указывает на совершенство. Когда Аллах их упоминает вместе, соединяя их и говорит «Ганиюн Хамид», вместе они также указывают на его совершенство. «Валлаху алимун хаким» – Аллах знающий мудрый. «Аллах алим» – алим указывает на атрибут какой? «Ильм» – знание. Это совершенство. «Хаким» – мудрый, «хикма» – это совершенство. Совмещение вместе этих атрибутов упоминания вместе «аль-ильм», «аль-хикма», «знание», «мудрость» – это опять указывает вместе на что? На совершенство. «Аллаху кадирун, Аллаху гафуру рахим». Аллах могущественный, Аллах прощающий и милостивый. «Кудра» – могущество – это совершенство. «Прощение» – «магфира» – это совершенство. Совмещение «кудра» и «магфира» – могущество и чего? И прощение – это также другой вид совершенства. Кудра – один вид совершенства. Магфира – прощение – другой вид совершенства. Когда они совмещаются вместе, указывают на третий вид совершенства уже. Камаль. Поэтому прощение упоминается после аль-кудра, после могущества. Аллах Субхана говорит: «Фаинна Аллах кана афуван кадира». Поистине Аллах – Он прощающий, могущественный. И Аллах совмещает знания со сдержанностью, аль-хильм. И говорит: «Аллаху алимун халим». Ангелы, которые несут трон Аллаха, их четверо. Двое из них, говорит Ибн-Аль-Кайим, говорят: «Субханак Аллаху бихамдик, лакальхамду аля хильмика ба'да ильмик». Двое из них говорят: «Пресвятый у Аллах, хвала тебе. Тебе принадлежит хвала за твою сдержанность после твоего знания». То есть, что ты проявляешь сдержанность, зная, обладая знанием. А двое говорят: «Субханак Аллаху бихамдик, лакальхамду аля афуика ба'да кудратик». Пресвятый Аллах, тебе хвала за то, что ты прощаешь, имея могущество. Субханаллах. Потому что не каждый, кто имеет силу и могущество, прощает. И наоборот, не каждый, кто прощает, прощает, потому что у него есть могущество, имея могущество. Имея могущество, трудно простить. Хорошо? Имея могущество, трудно простить. И сказано: ты проявляешь сдержанность, зная, имея ильм. Потому что не каждый, кто знает, знает о всех грехах человека, что он сделал, как он сделал, способен сдержаться и быть сдержанным, проявить благоразумие, хильм. И не каждый сдержанный, он делает это зная, знающий. И поэтому, говорит Ибн-Аль-Кайим, нет ничего прекраснее, чем соединение хильма к ильму, то есть сдержанности со знанием, и прощения с могуществом, и власти со славой, и айза, величие, мощь, величие с милостью. Нет ничего прекраснее, говорит. «Ваинна раббака лаволь азизу рахим». И поистине Господь твой, Он есть могущественный, милостивый. И поэтому Мессия, алейхиссалам, как сказано в судный день, что Он будет говорить: «Ин туазибхум фа иннахум ибадук, ва ин тагфир лахум фа иннака анталь азизу хаким». Если ты накажешь их, то они рабы твои. А если простишь им, то поистине ты аль-азиз, аль-хаким. Ты мощный, великий, и ты аль-хаким, ты мудрый. В данном случае совмещены эти два имени. Это опять вид совершенства. И это здесь лучше, чем если бы Аль-Масих сказал здесь: «Ваин тагфир лаум фа иннака анталь гафуру рахим». Если ты накажешь, кто они твои рабы, а если простишь, кто ты прощающий, милостивый. Нет, здесь уместно именно что? Аль-Азизу Аль-Хаким, ты великий, мудрый. Почему? То есть сказано, что если ты простишь им, то источник твоего прощения здесь от величия твоего. от величия Твоего. А величие – это совершенное могущество, то есть. И от мудрости Твоей. Мудрость – это совершенное знание. Тот, кто простит из-за слабости, хорошо, кто простит из-за слабости или из-за незнания о преступлении, которое совершил преступник, то такой он не хадир, не могущественный, не мудрый, не знающий. Это будет называться только в таком случае что? Бессилием. Это не будет называться могуществом. Так вот ты, говорит он здесь, Аллах Субхану говорит о том, что он скажет, ты прощаешь только на основании своей безраздельной мощи, могущества. И на основании своего совершенного знания, и на основании своей совершенной мудрости ставишь каждую вещь на свое место. И это здесь лучше, чем бы он сказал «Гафуру Рахим». Почему? Потому что здесь было бы это, сказать «Гафуру Рахим», внимательно, косвенной просьбой о прощении и о милости не к месту. Не в том месте, где можно просить. Потому что речь идет о судном дне. Они, которые поклонялись Масиху, алейхиссалям, Исе, это было бы как просьба для них прощения, если было сказано именно как-то «Гафуру Рахим», «Ты прощающий, милостивый». Сказано «Аль-Азизу Аль-Хаким», «Ты могущественный, ты мудрый». Хорошо? И говорить из «Гафуру Рахим» – это значит косвенно просить за них прощения для них. А время уже ушло. Время уже ушло. Если бы он сказал, а если простишь им, то ты прощающий, милостивый, «Фаинна кантар гафуру рахим», то это было бы косвенная просьба прощения для них, это было бы просьба у Аллаха проявления к ним доброты, сочувствие к ним, милости к ним. Хорошо. А они этого не заслуживают. То есть это была бы просьба за тех, которые не заслуживают милости и прощения. И Масих далек от того, чтобы сказать это. То есть занимать такой статус посланника Аллаха, изобладателя величия. Он далек от того, чтобы просить, алейхиссалям. Особенно в тот момент, когда момент величия, момент могущества, момент возмездия, отмщения со стороны Аллаха тем, которые предали ему ребенка. И сказали, что он взял себе сына. И взяли себе Бога помимо него. Поэтому упоминание аль-Изза, могущества и мудрости здесь, оно больше подходит, чем упоминание чего? Рахма и магфира, то есть милости и прощения его. В отличие, теперь смотрите, от слов Ибрахима, алейхиссалам, в суре Ибрахим. «Ваджнубни вабания на'буда ласнам» — «И отстрани меня и потомство мое от того, чтобы поклоняться идолам». «Рабби иннахуна адлална касира минан нас» — «О Господь мой, поистине вели заблуждение многих из людей». «Фаман табиани фаинна минни» — «Тот, кто последует за мной, тот от меня». «Ваман асани фаинна канта гафуру рахим» — «А кто ослушается меня, то поистине ты гафуру рахим». Здесь гафуру рахим. И не говори здесь «Азизун хаким», «Ты могущественный, мудрый», а говорит «Гафуру Рахим», «Ты прощающий, милостивый». Почему? Потому что здесь уместно просить у Аллаха снисхождения. Здесь уместно косвенная дуа за них. То есть, если ты им простишь и помилуешь их, дав им, тем, моим детям всем, которые будут после меня, дав им помощь, направив их к тому, чтобы они отказались от ширка и устремились к таухиду и от греха, к покорности, хорошо, то поистине ты гафуру рахим, то есть ты, который прощает, ты, который милует, здесь уместно. Как в хадисе, где пророк алейхиссалям сам рассказывает про пророка, над которым издевался его народ, и он сказал лишь что: «Аллахумма гфир ли кауми фаиннахум ля яълямун». «О Аллах, прости мой народ, поистине они не знают». На следующем уроке, иншаллаху та'аля, мы разберем степени аль-хидая. Степени и виды аль-хидая, то есть наставления на прямой путь, частные и общие. А на этом заканчиваем сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.